Глава 15. Крильон. Пятница. На краю света. Пятница, 13 сентября 2024 года. Небо не решалось, дождь или просвет. Капли застывали на тенте и падали, как минуты. Туман ложился на сопки, стирая их очертания, пряча мир. Редкое солнце пробивалось сквозь серость, и каждая вспышка доказывала — свет не сдается. А у нас по плану был маршрут на край света, и календарь напоминал — пятница, 13-е. «Суеверные есть?» — усмехнулся Костя. «Может, не поедем?» Веселье прокатилось по лагерю и сразу смолкло. Дорога требует покоя. Даже самые упрямые знали — идти на крильон в такой день значит говорить с судьбой напрямую. А если еще и череп кита проклят? «Крильон», — протянул Никита, отпивая кофе. «Он ведь последний на Западе?» «Крайний», — поправил Аркан. И, заметив наши улыбки, добавил: «Не суеверие, традиция». Мы устали. Это читалось в лицах и неторопливых жестах. Но в глазах еще жило упрямство. За время экспедиции мы научились читать друг друга без слов. Каждый взгляд говорил: «Дойдем». Так мы шли к самой южной точке острова. Туда, где Япония ближе, чем где-либо еще на Сахалине. Дождь стучал по шлему, как палочки по барабану. Легкий, тревожный, зовущий. Дорога вытянулась между волнами и зарослями бамбука. Песок под колесами скрипел, как канаты старого корабля, высохшие от соли и лет. Вода временами подступала к ступням, и приходилось прибавлять газ. У самой земли кончалось терпение. Мотоциклы взлетали на дюнах, поднимая за собой вихрь из песка и брызг. Эйфория смыла спокойствие. Казалось, это не я вел мотоцикл, а он меня. Сквозь ветер, дюны и рев мотора – туда, где дорога сама решает, кто достоин пройти. «Чистый Дакар!» — крикнул Никита, пронесшись мимо на заднем колесе. «Где камера? Это кадр века!» «Притормози!» — отозвался Аркан, — «а то еще кит в море утащит! Да и ты у нас один оператор!» Мы рассмеялись, и смех растворился в ветре. Никита сбавил ход. На пути попадались броды. Каждый ручей был со своим характером. Один — заманчивый, другой — угрожающий. За очередной рекой дорога изменилась. Песок сменила густая зелень. Бамбук сомкнулся над мотоциклами, и казалось, мы въехали в другую страну. Высокие гибкие стебли шумели на ветру, солнце пробивалось сквозь редкие просветы. Интересно, японцы использовали эти заросли для маскировки во время войны? — задумчиво спросил Володя. «Могли, — сказал Костя, — на таких сопках укрепления не заметишь, природная защита». Вспомнилась точность, с какой японцы строили форты. Здесь каждый куст казался убежищем и от ветра, и от пули. Мы остановились. У Никиты снова спустило колесо. «Проклятие экспедиции!» Пока Костя возился с шиной, Аркан рассказал байку. Говорят, эти бамбуковые сопки — часть духа острова. Айны приручили их первыми. Строили из них, прятались от ветра. А ночью бамбук поет. Стебли звенят, как струны. Иногда слышатся голоса прошлого. А может, это не легенда, не вымысел. Это сам остров говорил с нами. За поворотом снова песок. Мы вынырнули из бамбуковой тишины и понеслись дальше, на юг, оставляя за спиной броды и заросли. Дождь стих, волны шли рядом. Мотоциклы не ехали, плыли по кромке прибоя, по ветру, к горизонту, который чертил сам день. Такое не повторяется, оно остается в теле навсегда. Крильон возник на линии моря. Старый, обветренный, но непокоренный. как и другие башни острова, стоял, молчал, смотрел. Построенный японцами в прошлом веке, он пережил и войну, и тишину, и смену флагов. Сначала он был Сони, в 45-м стал Крильоном. С берега виден Хоккайдо. Этнографы говорят, именно оттуда, во времена ледникового периода, на Сахалин пришли айны. В конце Второй мировой их почти всех увезли обратно. Кого силой, кого обманом, кого добровольно. На острове остались единицы. Долгие годы без паспортов, словно без права на имя. Последнего звали Тикси. Он ушел в 60-х вслед за женой. Детей у них не было. Крильон стоит на краю света, а имя Тикси на краю памяти. У подножья Крильона нас встретили смотритель Андрей и его жена Марина, 9-й год здесь на посту. Поздоровавшись, Андрей кивнул. «Телефонограмму получил, связь проверьте сразу». «У японского оператора идеальный 5G. Если роуминг включен, можно улететь в минус», — усмехнулся он. Я посмотрел на экран. Японский сигнал сиял, российский едва тлел. Убедившись, что предупреждение не пропало даром, Андрей перешел к главному. «Разрешите показать вам наше сокровище?» Мы поднимались, а он рассказывал. После русско-японской войны Крильон получил вторую жизнь. Японцы не просто починили его, они перестроили будущее. Деревянную башню сменили на кирпичную. Красный кирпич, обожженный прямо на острове. Высокое, мрачное. Тогда же поставили французскую линзу Barbier & Bennard. Прямая поставка из Марселя. До сих пор жива. Светит так, будто только сошла с корабля. На вершине я увидел ее. Линза, как хрусталь. Без трещин, без пыли. Как она дошла сюда? Как пережила войну, снег, шторма? «Но без Захара Соломина света бы не было», — сказал Андрей. «Служил на ледоколе силач и сам был, как ледокол. Не обходил, а продавливал». Он рассказал, как в 45-м, когда маяк вернули и сделали полуавтоматическим, именно Соломин настоял линзу оставить. «Не ошибся?» — спросил Костя. «Мягко говоря, он потом с ней прожил десятки лет. Как будто они оба прошли войну и вышли каленые. Шторм гнул башню, а он стоял. Не охранял рубеж. Он и был рубежом». Говорят, когда Захар умер, свет на Крильоне 3 ночи мерцал, прощался. «Легенда», — сказал я, стараясь не спугнуть тишину. «А может и нет», — сказал Андрей, и линза блеснула так, будто услышала его слова. И опустил глаза, море шевелилось под нами. Маяк Крильон. Слева Охотское, справа Татарский пролив. А прямо за проливом Лаперуза — Хоккайдо. Я стою на краю земли. Бросаю в воду плоские камешки. Они отталкиваются от поверхности, будто хотят остаться на плаву. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Каждый прыжок как выдох. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Эту песню пела мама, ее знали все. На праздниках она звучала неизменно. Каждую осень на День Учителя мы с ней ехали на Бирюсинку, охотничью базу у озера Туйнача, устья Айчики. Луга по пояс, костры с гитарой, осень и свобода. Приезжал весь коллектив музыкальной школы. Школу эту основал мой дед. В 50-х 3 комнаты в Доме пионеров. К 80-м рояли, арфы, хоры. Маме, преподавательнице фортепиано, позволяли брать меня с собой. Приезжал и Георгий, сын директора школы. Мы были ровесники. Пока взрослые шутили – на капустнике и чокались за терпение. Дети оставались сами с собой. Вольные, немытые, настоящие. Осенью 80-го мы с мамой только вернулись с Московской Олимпиады. Я был ослеплен. Музыка, флаги, ощущение, будто весь мир помещается в ладони. А потом Бирюсинка. И утром мы ушли. Без карты, без плана. По заброшенной японской узкоколейке через заросли к скале лягушка. Айчика, на языке айнов, чистая вода, несущая жизнь. Говорили, в ней жила девушка Айн, что лечила прикосновением. Чтобы найти путь, надо было искупаться. Мы не стали. Мы просто шли. Ветер в лицо. 5 часов. Скала, как женское тело. Теплое даже в тумане. Место силы. Нас встретили странные люди. Ни шаманы, ни туристы, как будто не из этого времени. Сказали, если сердце чисто, загадай. Я не колебался, загадал Москву, Олимпиаду. То чувство, что все возможно. Георгий молчал, сел рядом, думаю, он тоже загадал. Вечером за нами приехал УАЗ. Мама, отец Георгия, страх и гнев, злость вместе с облегчением. Досталось сполна, но желание уже ушло в туман, в камень, вглубь. Потом мы виделись редко. С 87-го никогда. Я уехал на материк. И вот теперь, стоя здесь, на краю Сахалина, где земля кончается и начинается тишина, я набрал в поисковике его имя. Сигнал японской сети вспыхнул ответом. Георгий Карлов. Депутат Госдумы от Сахалина, Москва. Хайны не обманули. Они просто услышали и отпустили. Тогда у лягушки это был не просто поход, это был поворот. Из капустника в путь, из детства в миф, из мечты в жизнь. Мы шагнули в лес и загадали будущее. Сигара догорела. Ветер стих, камни скрылись в волнах. Море дышало под нами. Мысли растворялись в ветре и уходили в океан, как судьба Лаперузы. Французский мореплаватель в 18 веке исследовал эти воды и назвал мыс именем своего генерала Луи Бальбес де Крильона. А вы знали, что если бросить камень с Крильона в пролив Лаперуза и загадать желание, оно сбудется? Андрей подмигнул. Мое сбылось. «Что загадали?» — спросил Никита. «Не скажу. Кто помнит, тот теряет». Мы переглянулись. Камешек с глухим щелчком ушел в море. За ним полетели другие. «И каково это жить на краю света, вдали от всех?» — спросил кто-то. Андрей пожал плечами. «Если по доброй воле, почему бы и нет? Край — это не предел, это шанс дойти и остаться. Не каждый может. Но если решился... Придется встретить себя, без оправданий, без витрин. Мы с Мариной были готовы». Он посмотрел на жену и улыбнулся. Она смутилась и промолчала. Мы спустились, попрощались с маячниками. Уже собирались уезжать, как Аркан остановился. «Ну что, возвращаемся или глянем фортификации?» Все были за фортификацией. Один Володя уперся. Вид у него был такой, что даже усталые парни рядом казались артистами цирка Дюсалей. «Я что-то неважно себя чувствую», — признался он. Решили так. Группа уходит на гору, он вдоль берега, в лагерь. Пожелали удачи, он поехал обратно. Тропа вела между островов укреплений. Ржавые пушки глядели в море, будто все еще ждали команды «Пли!» Команды, которой уже некому отдать. Когда-то это были стратегические точки. Теперь лишь следы в бамбуке. Земля когда-то гудела от шагов солдат. Теперь молчит. Крильон, как забытый учебник истории. Страницы рваные, а текст читается. Тут все намешано. Японские казармы, русские гарнизоны, могилы, сказал Костя почти шепотом. На полпути к старым фортификациям военная часть, настоящая, действующая. Несколько солдат на дежурстве, сдержанные, смотрели прямо без опаски. Мотоциклы заинтересовали сразу, спрашивали, удивлялись. Старший, сухой, обветренный, в гражданке, голос ровный, термос в руке. «Тут сурово», — сказал, — «иногда кажется, что дальше уже не мир. Приказы сюда доходят редко, только море и ветер». «На краю света даже мысли звучат иначе», — сказал я. «Верно», — он посмотрел в сторону берега. «О, а хлеба не хотите? Сами пекли». Мы переглянулись. Один из бойцов метнулся и вскоре вернулся с теплой буханкой, завернутой в чистую ткань. «Наш, с базы», — сказал старший не без гордости. «У нас своя пекарня, возьмите, в дороге пригодится». Хлеб был живой, теплый, хрустящий, пахнущий домом. Распрощавшись с солдатами, мы двинулись дальше по побережью. Удивительно, несмотря на границы и войны, несмотря на смену эпох и режимов, люди на этом мысе оставались частью одного большого мира. Мы продолжили путь через фортификационную зону. Здесь всюду виднелись следы старых сооружений, командные пункты, наблюдательные посты, бетонные орудийные лафеты. На фоне зеленого бамбука они выглядели как незажившие ожоги, оставленные эпохами. Камень не хотел их принимать, земля еще не простила их присутствия. Тишина в амбразурах была не пустой, а недоговоренной. Бамбук здесь рос выше человеческого роста. Приходилось вставать на подножку мотоцикла, тянуться, чтобы разглядеть хоть что-то дальше вытянутой руки. Мы медленно съезжались с разных сторон к вершине плато, где среди зеленого моря проступала старая бетонная плита, квадратная, с трещинами, покрытая мхом. Она напоминала синтоистский камень, будто духи когда-то были здесь, но ушли, не оставив даже иероглифа. Последним выехал Поснов. Появился внезапно, тяжело на своем квадроцикле, будто выруливал не с поля, а из-под земли. Остановился, слез, был бледен, как мука. «Вашу!» — выдохнул он. «Земляные осы! Прямо под колесами! Несколько ужалили!» Держался за шею, пауза. «Не ссыте! Сейчас супрастин вколю, пройдет!» Открыл задний кофр. Смотрел внутрь долго. Слишком долго. «Блядь! На базе оставил аптечку!» Мы замерли. Цой достал телефон. «Костя, звони в часть. Я звоню маячнику. Узнаем, у кого есть супрастин». Говорили коротко, четко, как на дежурстве. Опоснов уже лег на бетон, спокойно, без жеста. Просто сел, потом лег, закрыл глаза. Дыхание стало редким. Стояли рядом. У него пульс падал, у нас рос. Руки потели, челюсти сводило. Цой оторвал телефон от уха. «Есть! У маячника! Мчу!» Мотоцикл взревел, прыгнул в бамбук и исчез. Никто не ожидал. Тихий Цой вдруг рванул, как гонщик мотоджипи. Мы остались. Поснов лежал. Бетон под ним был сухой и холодный. Время потекло иначе. Минут через 15 прорезал рев. Мотоцикл вылетел из бамбука. Цой не успел сбросить скорость и наскочил прямо на Поснова. Колесо ударило в ногу. Мотоцикл завалился, но Цой спрыгнул, выхватывая аптечку. Первый укол — мы молчали, дышали будто за него. Второй — пауза, вдох, его. Поснов открыл глаза, как из-под воды. Медленно. Поморгал, сел, потянулся за бутылкой воды, сделал глоток. «Нихуя себе был приход», — сказал он. Мы не смеялись, молчание стало общей кожей, ветер качал бамбук. У края плиты открылась старая конструкция, платформа без стен. Когда-то здесь стоял радар или казарма, камень треснул, но держался, как и Поснов. Японцы, советские, другие, все приходили сюда удержать край, отстроить бетонную защиту от небытия. Но что они защищали, кроме пустоты? Человека может убить оса. Не ракета, не враг, не буря, просто оса из травы, из-под колеса. Напоминание — грань тоньше иглы. Порыв ветра ударил в спину. Жизнь хрупка. Ни бамбук, ни бетон не сделают неуязвимым. Один шаг, и ты уже воспоминание. Когда Поснов смог подняться, мы молча собрались. Дорога назад казалась мягче. Мыс, удостоверившись, что урок усвоен, позволил уйти. На полпути к базе нас ждал сюрприз. Володя сидел на валуне рядом с мотоциклом, сгорбленный. Мы бы и не заметили его, если бы Костя, шедший первым, не рванул тормозами и не крикнул: «Глянь-ка, кого море на берег вынесло!» Володя поднял голову, натужно улыбнулся. «Ну, наконец-то! Я уж думал, вы там остались!» «Ты чего тут один?» — спросил я, стараясь не усмехнуться. «Мот заглох», — выдал Володя, сделанной бодростью. «Но мы видели, он вымотан, и что-то еще с ним происходило. Будто он за это время успел постареть». «Не заглох, а отхряс», — спокойно поправил Костя. Без лишних слов достал инструмент и принялся за ремонт. Слово «отхряс» я впервые услышал от Аркана на вершине сопки «Змеиная» в феврале 2024-го, там, где ледяной ветер хлестал по лицу, мороз пробирал до оцепенения, метель так густо сыпала снегом, что, казалось, засыпает само понятие мужского достоинства. Мы стояли над сноубайком, который уже не рычал, не дергался и даже не остывал, просто лежал в снегу, как солдат, решивший, что хватит. «Отхряс», — тихо сказал Аркан. В его голосе не было ни злости, ни удивления. На материке, говорят, сломался. В Якутии встал. В Приморье кончился. А на Сахалине отхряс. И все, без суеты, без истерики. Это не технический диагноз, а скорее духовное состояние техники. Не просто перестал ехать. Вышел из игры с легким хрустом и намеком на вечность. Отхряс — это не просто поломка, это философия. Когда техника не спорит, не бунтует, а просто завершается. И в этом завершении есть уважение, как в последнем поклоне актера после спектакля. Не ты решаешь, техника сама выбирает момент. После отхряса начинаются три неизбежные стадии. Веревка всегда есть в кофре, всегда слишком короткая. Чай, желательно сладкий, с запахом дыма. Философия. Либо ты ее варишь, либо она тебя. Ты сидишь на снегу или мокром камне, гладишь глушитель, еще чуть теплый, и думаешь: «А ведь был хороший парень». Техника уходит, а ты остаешься. И если в этот момент не злиться, не метаться, а просто выдохнуть и посмотреть вокруг, часто именно тогда приходит самое ясное решение. На Сахалине техника честная, без подлости. Либо едет, либо отхряс. И с людьми тут, если вдуматься, все примерно так же. Потому отхряс не сленг. Его стоит вписать в глоссарий экспедиции. Это как дзен, только без благовоний и запахом бензина. Провод сорвало. Пока держался на аккумуляторе, ехал, потом сел и все. Костя был краток и деловит, как всегда. Мы подошли ближе. Возле Володи на песке лежал большой рыбацкий поплавок. На белом боку криво ножом было вырезано «Пятница». «Что это?» — спросил я. Володя смутился, поймав взгляд. «Заскучал, пошел пройтись, нашел на берегу поплавок, назвал «Пятницей». Он круглый, я квадратный. Сидели молча. Если медведь выскочит, поплыву с «Пятницей». Он справится». Мы засмеялись, легко, по-настоящему. Костя хлопнул его по плечу. «Робинзон, прямо кокосов тебе не надо?» «Надо было написать «Пятница 13-е», — хмыкнул Аркан. Никита тут же подхватил: «Я и пятница вдвоем на берегу», и затянул нараспев. Володя улыбался, понимал, теперь у него есть собственная байка. «Так что мод совсем отхряс?» — спросил он почти шепотом. Аркан наклонился, глянул на двигатель. «Не совсем, братан. Сейчас оживим». Провод действительно вырвало. Костя достал запасной, прикрутил. Прикурили. Мотор хрипло загудел, как синий медведь, проснувшийся в чаще, где никто не ждал его возвращения. «Готово», — сказал Аркан. «Поехали». «Пятницу не отпускай», — добавил я. «Мы все что-то такое с собой везем». «Теперь это мой талисман», — кивнул Володя. «Только пусть остается здесь. Он тут дома». «Понимаю», — усмехнулся Аркан. «Сейчас поплавком никого не удивишь, разве что QR-код нацарапать с байкой по ссылке». Моторы заревели, мы тронулись. Вернулись к базе, к Лехе. Как будто нас отдали обратно. Не герои, не проигравшие, просто те, кто дошел. Ветер улегся, остров замолчал. Все было пережито. Не понято, не усвоено, но прожито. И этого оказалось достаточно. Никто не пытался сложить день в логическую цепь. Не искали виноватых, не строили план. Просто были рядом, смотрели, как Костя чинит, как Цой держит, как Володя молчит с телефоном. И стало ясно, можно и самому молчать и быть без задачи, без роли, просто рядом. Пятница 13-я не разрушила день. Она сняла с него упаковку. Все оказалось по-настоящему, и мы тоже. Без инструкции, без страховки. Впервые не нужно было вести, и не пришлось отставать. Был внутри, среди, вместе. У костра никто не говорил, слова кончились. Или ушли туда, где тишина умеет сказать больше. В этой тишине мы стали ближе, чем за все время пути. Когда пламя почти погасло, Леха зарычал в темноте тихо, но так, что замерли все. Будто сказал «Я здесь» или «Так и надо». Или просто смеялся по медвежьи. И в этот момент завибрировал телефон. «Дима. Москва. Завтра улетает, срочно. Все как всегда». Мы не спросили, почему, и не стали отговаривать. Просто кивнули. И посмотрели туда, где исчезала тропа. Череп ли это? Пятница ли? Завтра узнаем. А сегодня тишина.